с теми, кто их пробовал. Под новогодний бой курантов всегда с улыбкой на лице Олег загадывает, чтобы ничьи желания не сбылись. Пирожки. Есть еще вирусная реальность, вот она самая виртуальная, потому что у сенсорной есть хотя бы чувственный опыт. Изначально мы все-таки пили этот кофе, нюхали эти духи, а вирусная — это уже реальность по Жванецкому. Давайте говорить о вкусе устрицы кокосовых орехов с теми, кто их ел. Послушайте размышления домохозяек о политике, клерков о большом бизнесе, в общем, на темы, оторванные от опыта человека, которые основаны только на информации, полученной по телевизору. Начинаешь спрашивать, откуда ты это взял? Откуда? Откуда? Ты что, сам пробовал? Нет. Ты общался с кем-то, кто пробовал? Нет. Тогда откуда мы знаем, что холестерин накапливается бляшками, а нервные клетки не восстанавливаются? Как известно, нервные умирают и остаются только спокойные. У вирусов нет никакого разумного основания, есть только так называемый хвост, а тела нет. Мыслительный вирус построен ни на чем. Если человек обеспокоен тем, что ему что-то приносит вред, я вас уверяю, он сам найдет об этом полную информацию. Я как-то ехала однажды с водителем, а по радио все время шла реклама. Если у вас импотенция, мы вам поможем. Он даже по рулю стукнул. Не хочу об этом думать! Современные медиа делают нас неуверенными в себе. Понимаете, все эти желтые зубы, лишний вес, рубль падает, все плохо. Как только вы поймали такой вирус, не дай бог, вот как только вы заметили, что этот вирус пытается внедриться к вам в мозг и поселить там чужую реальность, вот смело выпалывайте этот вирус, как одуванчик, с корнем. Кто сказал, что это единственно правильный путь? Что эта косметика мне подходит? Что этот кофе меня взбодрит? Ничего подобного. В наших силах самим создать нашу прекрасную реальность и населить ее теми людьми, с которыми нам нравится общаться, с которыми мы будем говорить на одном языке. В наших силах украсить эту планету красивыми пейзажами и заниматься там тем, что нам нравится. Сделать это очень просто. За счет того, на чем ты фокусируешь свое внимание, и за счет ответственного отношения к жизни, понимания, чего ты хочешь. Вот буквально вчера я ехала с таксистом, который ворчал все время и говорил, что ему не нравится этот город, ему не нравятся эти люди, ему не нравится эта погода, ему не нравится мой район, ему не нравится его работа в такси, ему ничего не нравится. И в конце, когда уже мы подъехали, его навигатор, который, по-моему, был привязан к какой-то системе, женским голосом прекрасно сказал: «Вы приехали, спасибо за поездку». А дальше, что привело меня в совершеннейший восторг, вдруг этот же женский голос навигатора сказал: «И помните, что излучаешь, то и получаешь». Я стала хохотать просто, потому что я не втягивалась во всю эту его полемику. Просто ехала, но вот эта фраза, произнесенная навигатором, меня просто окончательно добила. Я действительно смеялась, думаю, вот какая разная у нас с ним реальность. Я обожаю этот город, я обожаю этот район, я обожаю свою работу. И действительно, что излучаешь, то и получаешь. Человек, который хочет доказать, что все лицемеры и обманщики, он будет находить одних лицемеров и обманщиков. Спорить с ним бесполезно. Как в старой рекламе, когда инопланетянин, помните, малыш спрашивает папу: «Папа, а люди существуют?» Нет, сынок, это фантастика. Если человек не верит в великодушие и благородство, когда он встречается с такими примерами, он говорит: «Не, ну это же из области фантастики, что-то тут не так».